ну, каждый их знак. Итак, спасибо за письмо, бывшее для меня полной неожиданностью. Мне казалось, что написать тебе, поздравить тебя с мамой с Новым годом и попросить насчет Ахматовой было у меня в идее и осталось неисполненным намерением. Я не помню своего письма. И, несмотря на твои слова о нем, у меня ощущение, будто ты угадала мои мысли и на них отвечаешь. Не представляю себе, как вы живете, так все кругом затруднилось. Напиши мне искренне, как я этого заслужил, не нужно ли тебе денег. Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаяние. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны, и пора одуматься. Петр I уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, грозный, опричнина, жестокость. Алексей Николаевич Толстой приступил к работе над дилогией «Иван Грозный». Эйзенштейн писал сценарий и ставил фильм. Музыку писал Прокофьев. Не шутя, меня последнее время преследуют неудачи. И если бы не остаток какого-то уважения в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там? Я на силу добился, чтобы не самостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде «Ромео и Джульетты». А то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик. Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею, и все это остается невыраженным. Прости, что некоторыми местами письма, может быть, огорчаю тебя, больше никогда не буду. Зина благодарит за память и очень кланяется тебе и маме. Леню на днях возили в город и повели в парикмахерскую. Он спросил, что тут будут покупать. И когда узнал о назначении заведения, поднял шум и потребовал, чтобы его увели. Тот же интерес к предмету торговли проявил он у фотографа и кончил тем же скандалом и требованием. Я попрошу, чтобы его снял кто-нибудь из знакомых с аппаратом, и пришлю карточку, а пока нечего посылать. Он растет дикарем, хотя и очень хитрым, трусливым и нервным. Ты получишь журнал с Гамлетом, если Зина исполнила мою просьбу и была на почте. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это, не осложняя этого мыслью всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме. И хотя я знаю, чем он вам не понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для гослист издатовского издания, но не для МХАТа, и я мог бы дождаться его выхода, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, рискованный, я этого, конечно, не сознаю, это естественно, и даже неудачный вариант. «Молодая гвардия», номера 4 и 5, 1940 год, опубликовала первую редакцию перевода Гамлета для издания в гослитиздате, была сделана новая версия. Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает, меня к концу торопили. Но не шучу, если в виде одобрения или порицания у тебя будет о нем больше двух строчек, это огорчит меня. Достаточно и той жертвы, которую тебе придется принесть в смысле сил и времени на его прочтение. Крепко тебя и маму целую. Сделай мне удовольствие. Ответь по поводу одной из низких истин относительно денег. Однажды ты меня на этот счет успокоила. Так ли все это еще и теперь? Пишу тебе в самый мороз. Весь день топлю печи и сжигаю все, что наработаю. Твой Боря. Я забыл поблагодарить тебя за Ахматову. Большое спасибо. Москва, 9.7.1941. Дорогая золотая моя Олюшка, ну вот, ну как это тебе нравится? Пишу тебе совсем в слезах, но представь себе о первой радости и первой миновавшей страсти в ряду предстоящего нам. Зину взяли работницей в эшелон, с которым эвакуируют Ленечку. И таким образом он с Божьей помощью будет не один и будет знать, кто он и что он. Сейчас их отправляют, и я расстаюсь со всем, для чего я в последнее время жил и существовал. Женечка в армии, где-то в самом пекле в вашем